Время. Что такое время? Пофилософствуем. Как физик скажу, что время — это своеобразная мера изменения материального мира. То, насколько активно эта материя движется, развивается. Но не будь самого человека, который и предложил науке понятие «время», не было бы и самой этой физической величины. Время очень условно. Ведь не зря считается, что при нудном действии, скучном ожидании, время тянется очень медленно. А когда мы увлечены и быстро совершаем огромное количество действий, то время пролетает незаметно. Выходит, что временем можно управлять? Звучит немного фантастически. Но даже в таком случае, что же такое время? Бег стрелок часов? Тогда почему на часах именно 12 делений? И почему стрелки движутся именно с такой скоростью? Многое в нашем мире принято считать десятками. Не мудрено. Древние люди еще не умели писать, но посчитать, например, количество своего скота им было необходимо. Как это сделать? Так, как это делают дети, на пальцах. Даже египетские иероглифы, датированные 3000 годом до нашей эры, свидетельствуют о том, что наши предки использовали именно десятичную систему счисления. Так почему же часов на циферблате именно 12? Существует предположение, согласно которому двенадцатеричная система пошла от ранней шумерской культуры, в которой для счета использовали не целый палец, а суставы пальцев. Если прикасаться кончиком большого пальца к каждому из трех суставов на четырех других пальцах, то получится ровно 12. Попробовали? Для измерения времени использовали ту же самую схему. 12 частей — часов дня и 12 частей — часов ночи. Наблюдательные египтяне заметили в небе серию из 36 маленьких созвездий — деканов, которые появлялись над горизонтом примерно каждые 40 минут. Восход каждого нового декана в небе тогда означал начало нового часа. Около 2100 года до нашей эры египтяне создали обобщенный годовой календарь. 36 декад, 10 дней, составили 360 дней нового календаря. А Гиппарх, величайший астроном античности, преобразовал египетские звездные часы в те, по которым мы живем сейчас. 12 часов дня и 12 часов ночи. «Браво, Михаил Геннадьевич! Выходит, время в какой-то степени можно ускорять и замедлять? Интересно!» — прокомментировал Владимир Викторович. «То-то оно, когда я стометровку бегаю, молниеносно пролетает». «Верно мыслите. Тогда предлагаю нам всем побегать стометровку по вагону, чтобы время в дороге пролетело быстрее», — предложила Татьяна Петровна. «А вот и наш часовой пояс докрутился до солнца, глядите! Светает!» — заметил Владимир Викторович. Все уставились в окошко. Легкий розовый рассвет показался за лесопосадками. Электричка вскоре прибыла на конечную. Учителя залезли под свои рюкзаки, неуклюже выбрались из поезда и зашагали впереди густого леса. Хвойный аромат дурманил головы. В городе таких запахов было не сыскать. Шли долго. Наконец, из-за деревьев показалось прекрасное озеро с живописными берегами. Над водой стоял густой утренний туман. Путники невольно замедлили шаг и замолчали. Птицы наперебой щебетали о предстоящем жарком дне. Но в воздухе еще было прохладно и влажно. Казалось, все вокруг словно звенело ожиданием нового кусочка маленькой лесной жизни четырех школьных учителей. Вот-вот и туман над рекой рассеется. «Нам бы, друзья-товарищи, пока лагерь поставить да палатку разбить». «Разбить лагерь? Прошу заметить, Владимир Викторович, с точки зрения норм русского языка верно говорить «разбить лагерь», а вот палатку поставить». Владимир Викторович весь так искривился в неискренней улыбке. «Да, чувствую, путь нам предстоит долгий и весьма занятный». На последних словах Владимир Викторович снова скривился, по-доброму изображая коллегу. Я верно выразился с точки зрения норм русского языка, Наталья Александровна?» Не дала зародиться новому спору Татьяна Петровна. «Сразу видно, не географы. Тьфу, каждый год одно и то же. Кто ставит палатку на утреннюю росу?» «Тот, кто любит спать в луже», — Михаил Геннадьевич захохотал. «Я не из таких». «Я тоже». Все посмеялись, но палатку ставить передумали. «А туман-то сегодня какой густой над озером. Ночка, похоже, холодная была», — заметила Татьяна Петровна. «В детском литературном произведении «Ёжик в тумане», к слову сказать, ёжик думал, что лошадка, если ляжет спать в тумане, может захлебнуться. «Посему мне сегодня ночевать в столь опасном месте не хотелось бы», — продолжала бухтеть Наталья Александровна. «Знаю еще несколько литературных произведений», — весело начал свой ответный ход Михаил Геннадьевич. «Учебники по физике и географии, где объясняется природа тумана». «А я знаю несколько песен про туман», — тут начала исполнять свой репертуар Татьяна Петровна. «Ну почему туман именно над озером?» — не унимался литератор. «Русалки надышали, Наталья Александровна!» — сострил Владимир Викторович. Снова раздался общий смех.